Эпилог. 18-й месяц после катастрофы. Подземстрой-1. Год спустя. «Центр! Центр! Здесь орбита! Прием!» Сквозь жестокое шипение помех донесся вызов дежурного радиста МКС. «Здесь центр!» — Овечкин поправил наушники. «На связи инженер!» «Рады вас слышать, центр!» Английская речь собеседника звучала с акцентом. И Антон узнал голос японского астронавта. «Мистер Кураяма, как ваша дочь?» «Спасибо, дорогой Антон. Она перестала отказываться от пищи и пошла на поправку. Мы переправили ее в лунный поселок. Там есть гравитация. Без нее у младенца развивалась атрофия мышц. Но теперь ситуация улучшается». «Рад, что у вас все окей». Антон посчитал своим долгом добавить позитива в сухой деловой разговор. Выжившие люди должны держаться вместе, даже если злой рок развел их порознь. Для этого и была придумана радиосвязь. Первые неразборчивые сигналы в эфире узел связи засек 5 месяцев назад. Заметили случайно, во время планового техобслуживания аппаратуры. После того, как центр полностью изолировался от внешней среды, дальняя связь не использовалась за ненадобностью, и соответствующее оборудование находилось в спящем режиме. Раз в месяц его запускали для профилактических тестов, проводили стандартное прослушивание эфира и вновь переводили в спящий режим. Занимались этим люди Брилева, имеющие призрачную квалификацию. И неудивительно, что сигнал МКС был замечен исключительно благодаря счастливому совпадению. Очередная профилактика проводилась во время связи орбиты с одним из китайских бункеров. Дежурный по узлу связи доложил о странных сигналах Брилеву. Тот поднял на ноги мегамозги, и те занялись узлом связи вплотную. Сам Антон к тому времени уже не являлся заместителем Порфирьева, потому что экспедиционный корпус расформировали, и продолжал исполнять обязанности начальника ангара, потому что возиться с этим никто из военной хунты не желал. Но Антон не жаловался, во-первых, потому что давно привык, во-вторых, потому что начавшаяся в его жизни новая страница несла больше позитива, чем предыдущая. Расставшись с Диларой, он смог по-настоящему ощутить всю свою индивидуальность и ценность. Переехал жить в люкс, начал питаться в фешенебельном ресторане ежедневно, а не только по праздникам, а-ля «у жены сегодня хорошее настроение», и на второй уровень спускался исключительно ради посещения медотсека. Работ в ангаре было выше крыши. Порфирьеву принимать антирад было запрещено навсегда. Все поручили Овечкину, и его положение в центре повысилось. Конечно, пришлось гробить здоровье с этим идиотским антирадом, но ангар не экспедиция, медотсек всегда рядом, и об интоксикациях можно забыть. Зато его работа по достоинству оценивалась всеми. Женщины бросали на него многозначительные взгляды, сотрудники центра уважали, даже военная хунта перестала демонстрировать презрение, за исключением Абрека, который презирает почти всех, и это не лечится. Сие Антон воспринимал как неприятную данность, остальное больше радовало, чем огорчало. Он сошелся с Наилей и Викторией. Обе они, как ожидалось, оказались очень милыми и комфортными девушками, весьма раскрепощенными в пикантных моментах. И Антон хоть вспомнил, что такое половая жизнь, и что он вообще-то мужчина, а не только источник дохода для ушлой деспотичной бабы. Если бы не частый прием антирада, расстраиваться было бы нечего. Но работы по утеплению ангара требовали постоянного участия, и выходить на поверхность приходилось довольно часто, хоть и ненадолго. После того, как во время последней экспедиции центр лишился почти всей техники, свободной площади в ангаре стало больше. Основную ее часть заняли штабеля с листовым металлом и развернутый токарно-фрезерный комплекс. Остальное пространство сузили в целях создания в ангаре безопасной микросферы. Смещения подземных грунтов не прекращались. Водные скважины регулярно раздавливались частотой пару раз в неделю. И буровая установка не прекращала работу. Она уже дважды ломалась из-за износа основных узлов, но благодаря токарно-фрезерному комплексу вышедшие из строя детали заменялись аналогами. Пусть не столь долговечными, зато исправно функционирующими. В процессе бурения новых скважин оттуда извлекался грунт, которому мегамозги нашли применение. Грунтом было решено отсыпать стены ангара изнутри, по 2 метра с каждой стороны. Это серьезно сузило ширину, зато позволило многократно снизить уровень радиации. Реализовывать идею поручили Овечкину, и он блестяще справился с поставленной задачей. Из остатков стеллажей и контейнеров Росрезерва Антон собрал двойные стены параллельно основным. Между ними засыпали грунт, и это послужило не только защитой от радиации, но и дополнительной опорой крыши, которую он тоже усилил изнутри. При этом данное инженерное решение оценили даже мегамозги. Оно было настолько профессиональным, что найти изъян им не удалось. Так-то Антон бился над всем этим несколько месяцев, но в итоге достиг впечатляющего результата. В ангаре стало можно находиться без антирада, а температуру удавалось держать на уровне 7 градусов выше нуля. К сожалению, большего в условиях отсутствия высокотехнологичных механизмов и материалов оказалось не сделать. Крыша фанила, хотя ее после усиления залили дополнительным слоем льда, и ворота, ведущие на улицу, закапывать не стали. Если все это заледенеет, потом могут возникнуть проблемы. Строительной техники-то больше нет. Поэтому ворота подперли изнутри передвижной АЭС. Все равно реактор весит 20 тонн, и такую махину не сдвинет никаким ураганом. На корпусе АЭС смонтировали постоянно действующие тепловые завесы. Створы ворот утеплили как смогли. В общем, в скафандре высшей защиты в ангаре теперь вполне можно работать. Но по-настоящему на новый уровень жизнь Антона вышла после обнаружения в эфире сигналов МКС. Мегамозги поковырялись в потрохах узла связи и, ха-ха, пришли к выводу, что лучше, чем уже есть, связь они обеспечить не смогут, и порекомендовали поручить это Овечкину как профильному специалисту. Приказом Брилева Антон был назначен начальником узла связи и получил задачу обеспечить устойчивую радиосвязь с МКС. И с блеском с этой задачей справился. Для этого пришлось выходить наружу, к РЛС, в условиях смертельной радиации и запредельного холода в минус 80. Но Антон пошел на этот чудовищный риск, обуреваемый энтузиазмом. Он чуть не обморозился, несмотря на все ухищрения мегамозгов с утеплением скафандров. А один из его сопровождающих вообще потерял сознание от переохлаждения. Но дело было сделано. Антон разместил внутри кожуха дополнительные элементы отопления для РЛС и установил самодельный каскад усиления, использующий тот самый кожух в качестве дополнительной антенной площади в закрытом виде. Потому что на таком морозе распахиваться кожух уже не мог. Эту функцию даже не пришлось отключать. Она к тому времени сгорела сама. После завершения всех работ Антон лично вышел на связь и установил канал общения с МКС. Это был его триумф. С того момента его социальный статус совершил гигантский прыжок. Он больше не занимается вознёй с замызганным радиоактивным ангаром и обрел то, что по всем законам справедливости и здравого смысла полагалось ему с самого начала. Престижную и высокооплачиваемую интеллектуальную работу в безопасном месте. Как раз незадолго до этого биофермы закончили восстановительный период и были выведены на полную мощность. Антон получил тройные нормы в числе первых, одновременно с самим Брилевым. И Овечкин завел себе третье отношение – Зулю, крайне позитивную девушку. Может быть, заведет и четвертое, если пожелает. Порфирьева, кстати, так и оставили на двойных нормах. Все равно он больше не делает ничего важного, и у него остаются излишки. К тому же Снегирева вылизывает его с головы до ног. Ее нормами обделять никто не рискнул, так что им хватит. Нельзя просто так жить в президентском люксе и получать тройные нормы, даже если ты смертельно болен. С виду, кстати, не скажешь. Здоровенное жлоб ростом в 195 – после того, как на первом уровне организовали тренировочную базу для военной хунты, получил должность инструктора по боевой подготовке и чуть ли не живет в спортзале. стал еще больше увешан мышцами, чем прежде. Сразу видно, отъелся в тепле. Ничего себе больной. Правда, без волос, бровей и ресниц он стал реально выглядеть маньяком. Но лично Антон уверен, что с растительностью на лице Порфирьев выглядел точно так же. Просто на это мало кто обращал внимание. А теперь стало видно лучше. Неудивительно, что женский интерес к нему иссяк. Варяг живет на медикаментозных препаратах. Каждый день у него начинается с биорегенератора, и раз в неделю его стабильно привозят в медотсек на носилках, потому что потерял сознание прямо на ходу. Кому нужны такие перспективы? Тем более, что все знают, какие услуги оказывают ему снежинки Снежной Королевы, помимо охраны Снегиревой. Сами они, конечно же, все возмущенно отрицают, но шило в мешке не утаишь. Сеть все знает. Это общественность, а ее не проведешь. Но теперь жизнь Порфирьева Овечкина интересует от слова «никак». У него полно гораздо более важных дел. Заботы об узле связи требуют времени, но он сознательно не учит ничему важному горе помощников, которых ему всучила военная хунта. Он не идиот, прекрасно видит, какими перспективами это может обернуться. Нет, господа камуфлированные буратины, не дождетесь. Вам придется смириться с данностью, что инженер Овечкин уникален и незаменим. Ради этого Антон проводит на узле связи больше времени, чем требуется, и лично прослушивает эфир, вникая в политическую ситуацию. МКС даже не шифрует свои каналы общения с другими убежищами, потому что больше никто ни с кем не воюет, все выживают. Результаты не заставили себя ждать. На сегодняшний день он лучше, чем кто бы то ни был, разбирается в мировой обстановке. Антон не сомневался, что находится на правильном пути. Если когда-нибудь в центре будет организовано Министерство иностранных дел, он будет первым кандидатом на должность министра. А оно наверняка будет организовано, потому что взаимодействие с миром не всегда будет осуществляться исключительно посредством радиосвязи. Лет через 10 ядерная зима закончится. В этом мнении были едины все выжившие специалисты мира. Значит, запредельные холода отступят, начнется обильное выпадение осадков, которые вымоют из атмосферы пыль, и вновь появится возможность авиаперелетов. Сейчас сложно сказать, что к тому времени уцелеет от австралийской авиации, но что-то может сохраниться. И там есть космодром с шаттлами, который до войны использовался в числе прочих для доставки грузов на МКС и в лунный поселок. Очень даже не исключено, что появится возможность переселиться отсюда в Австралию. По крайней мере, многие на это надеются. И Брилев тонко на этом сыграл, продлив свой поп на 10 лет. Он пообещал людям, что если они не будут плодиться сейчас, и перенаселение не убьет биофермы, а вместе с ними всех нас, то как только в мире восстановится авиасообщение, будут предприняты все шаги для эвакуации людей в Австралию. Всем это понравилось, особенно жительницам второго уровня. Их комфорт, кстати, повысился. Благодаря найденному металлу второй уровень был полностью перепланирован. Да, получившиеся утлые каморки – это не ахти какое жилье, но в коридорах больше никто не живет, и это уже большой плюс. А если кого-то не устраивает жизнь на втором уровне, он может попытаться поступить на работу в центр, если обладает полезными знаниями или иной практической ценностью. Администрация постоянно проводит обучающие курсы, так что шансы есть у всех, не говоря уже о старом проверенном способе. Если девушка выглядит не как Дилара, то она может сойтись с кем-нибудь из сотрудников центра. Хоть это не сделает ее обитательницей первого уровня, жизнь ее станет намного более комфортной, потому что двойные, а тем более тройные нормы позволяют ценным специалистам баловать 3-4 любовниц, чем не приминули воспользоваться очень многие обитатели обоих жилых уровней. В целом, политика Брилева оказалась более сбалансированной, чем прогнозировал Антон. И сейчас он не видел причин, из-за которых военная хунта не смогла бы дожить до окончания ядерной зимы. Вот тогда и начнется самое главное – переход к практическим внешним сношениям. Антон, будучи дальновидным интеллектуалом, готовился к этому уже сейчас и справедливо оценивал свои шансы. Лучше него на должность министра иностранных дел не подойдет никто. Недаром Брилев все чаще вызывает его к себе для консультаций, чтобы лучше понимать положение дел в мире. А оно является очень непростым. Цивилизация сгорела в термоядерном огне, остались лишь жалкие крохи. Обмен ударами продолжался трое суток, пока не погибли последние сражающиеся. Территории, на которых еще недавно находились супердержавы и высокоразвитые государства, ныне представляли собой мертвые радиоактивные свалки, перепаханные тысячами ядерных ударов. Синергизм огромного количества термоядерных взрывов вызвал катастрофические сдвиги тектонических плит. То ли почти все, то ли вообще все острова погрузились в океан. Япония целиком ушла под воду, но одно из ее убежищ не разрушилось при погружении. Из МКС рассказывали, что с ними даже имелась относительно устойчивая связь, потому что японцы кустарно изготовили радиобуй и сумели выпустить его на поверхность океана. Первые полгода они боролись с медленным затоплением на глубине в полкилометра, потом в эфире слышались лишь бессвязные голоса обезумевших людей. Связь с Японией окончательно пропала за несколько месяцев до первого выхода Овечкина в эфир. В тот день его вообще перепутали с радистом уральского президентского бункера, потому что других выживших на территории России не было. А если и были, то возможности организовать связь с МКС у них не имелось. Тщательно изучив положение дел в мире, Антон пришел к выводу, что в целом на планете выжило довольно много убежищ, но все они являлись неправительственными объектами, поэтому большинство из них не было оснащено оборудованием последнего поколения, таким как ядерные реакторы повышенной автономности и полностью замкнутые системы жизнеобеспечения. Ресурсы подавляющего большинства уцелевших убежищ были ограничены и либо иссякли, либо иссякали, и укрывшиеся в них люди отчаянно боролись за жизнь. Но если судить по радиоэфиру, на территории России выжил только подземстрой-1 и военный бункер президента под Уральскими горами. Ни президент, ни иное высшее руководство добраться до туда не успели, и обитатели подземного города выживают самостоятельно, как и все остальные выжившие во всех остальных убежищах мира. Потому что надежные, серьезно защищенные правительственные убежища всех стран были хорошо известны разведкам друг друга, и потому воюющие стороны уничтожили их в первую же очередь массированными прицельными ударами. Ни одно правительство не уцелело, не осталось даже администраторов среднего уровня. Неглубокие убежища, шахты, метрополитены и тому подобное погибли либо сразу, либо в течение первого месяца от разгерметизации, заражения и отсутствия энергии. Это Антон знал по себе очень хорошо. Через месяц после последнего термоядерного взрыва миллионы тонн радиоактивной пыли полностью окутали планету. Наступила ядерная ночь, и средняя температура воздуха упала на 50 градусов. Биосфера планеты погибла. Африка, по которой не стреляли, в считанные недели превратилась в заснеженное гигантское кладбище размером с континент. Выжило лишь одно глубокое убежище на территории ЮАР, выстроенное сразу после ядерного конфликта между Индией и Пакистаном местным эксцентричным миллиардером, который, по иронии судьбы, сам в него попасть не успел. На территории обеих Америк уцелело множество убежищ, построенных в Андах и Кордильерах, но полной автономности они не имели и сейчас изо всех сил боролись за выживание, как только могли. Надежных и современных убежищ там оказалось всего три, по одному на территории США, Бразилии и Аргентины. Их положение было более-менее стабильным, они жаловались на перенаселение в 10-20%. Антон, слушая это, не переставал усмехаться. «Вы даже не знаете, что такое перенаселение. Вот в Китае и Индии нас сразу поймут. У них там те же проблемы. Народа в убежище набилось втрое-вчетверо больше, чем расчетная вместимость. Сейчас они, как мы, отчаянно бьются над проблемой расширения биоферм. В Европе проблема другая. Из-за сдвигов в земной коре подземные воды ушли из районов обычного залегания, и те убежища, которые не погибли в результате обмена ударами и не были раздавлены в ходе смещения грунтов, остались без воды. Им приходится выходить на поверхность и добывать воду из радиоактивного снега, что несет огромную опасность, потому что полностью вытравить из талой воды радиацию без профессионального оборудования они не в состоянии. В Швейцарии эту проблему вроде бы решили. Там не просто убежище, а грандиозная система тоннелей, высеченная в Альпах. Она охватывает всю страну и обеспечена всем необходимым. Неудивительно, что там спаслось почти 4 миллиона человек. Вот как надо заботиться о своих гражданах. Там и ученые, и медики, и целые подземные госпиталя с научными институтами. К сожалению, из-за очень большой площади убежищ там начались проблемы с крысами и насекомыми. Во многих тоннелях вспыхнули эпидемии, и администрация отчаянно пытается удержать ситуацию под контролем и не допустить распространения заражения. Меньше всего от войны пострадала Австралия, по ней удары не наносились, но проблем хватало и там. На побережье бушуют ужасающие по мощности цунами, тайфуны и смерчи. Вся береговая полоса не просто разрушена, а раздроблена в мелкий хлам. Чудовищные цунами заходят вглубь континента на десятки километров. Огромное количество людей погибло от этих ударов, не ожидая появления стихии на таком удалении от океана. Ядерная ночь и зима привели к гибели теплолюбивой фауны и флоры. Выжившие люди ушли к центру материка, и жизнь сосредоточилась вокруг четырех крупных убежищ, в которые были в срочном порядке превращены космодром, АЭС, фабрика по обогащению урана и крупный правительственный комплекс, построенный за 10 лет до войны и имевший хорошую защиту. Но всем туда не вместиться, и люди ведут отчаянную борьбу за выживание, пытаясь сохранить остатки промышленности, животноводства и сельского хозяйства. В общем, никто не чувствовал себя безбедно, проблем хватало у всех. В условиях смертельной радиации, запредельного холода и полного отсутствия видимости ни о каких полетах и перемещениях по поверхности речь даже не шла. Поэтому основной взаимопомощью среди упорно выживающих очагов погибшей цивилизации был обмен информацией. Все, у кого имелась связь, делились друг с другом известными или разработанными в процессе борьбы за жизнь способами выживать. Роль МКС в этом была неоценима, потому что даже те остатки радиосвязи, которые имеются сейчас, без ее участия были бы невозможны. МКС борется за выживание сама, объединившись с лунными шахтами, и координирует усилия всех уцелевших. Все вопросы задаются орбите, она транслирует их остальным, собирает ответы и предоставляет информацию, если сама таковой не обладала. Неудивительно, что от наличия и качества связи выживание сейчас зависит напрямую. И еще менее удивительно, что инженер Антон Овечкин стал в центре самым популярным человеком, заткнув за пояс даже варяга. Овечкин не просто источник информации, он символ выживания, потому что все надеются попасть в Австралию или хотя бы в подземный город под Уралом, как только закончится ядерная зима и станут возможны авиаперелеты. Вы очень добры, сэр. Мы приготовили информацию для вашего врача. Пакет данных собрали в Швейцарии. Он частично на английском, частично на немецком и французском. Надеемся, для вас это не проблема. Подтвердите готовность к приему. Я готов, сообщил Овечкин, касаясь сенсора записи данных. Начинаем трансляцию пакета. Прием происходил крайне непросто. И Антон возился с оборудованием, вручную подстраивая тонкие параметры. Несколько раз из-за сильных помех система теряла сигнал, приходилось искать его заново и записывать недостающие участки пакета данных. Добиться стопроцентной записи было непросто, но Антон справился. «Пакет полностью принят», — сообщил он спустя четверть часа. «Спасибо, орбита!» «Удачи вам, Центр! Рады были помочь!» МКС отключилась, и Овечкин принялся разбираться с полученными файлами. Ворох медицинской информации изобиловал терминами и графиками, которые не говорили Антону ни о чем. Поэтому он слил информацию в закрытую сеть администрации и послал уведомление Снегиревой. После того, как появилась связь с миром, Снегирева постоянно требовала от него выяснить те или иные медицинские аспекты, особенно те, что напрямую были связаны с лечением Порфирьева. Она надеялась получить помощь от какого-то маститого академика, медицинского светила мировой величины, возглавлявшего научно-исследовательский центр в Подземстрое-2. Но тут всех постигло разочарование. Подземстрое-2 не выжил, несмотря на всю свою суперсовременность. Более того, именно она его изгубила. По Подземстрою-2 прицельно нанесли массированный ядерный удар, на острие которого был заряд мощностью в 200 мегатонн. МКС четко зафиксировала этот взрыв. Не заметить такое было невозможно даже в череде тысяч ядерных вспышек, вздымавшихся в те дни над несчастной планетой. Естественно, после такого выжить было невозможно. И Снегирева переадресовала вопросы всем, кто только мог чем-то помочь. Оказалось, что данная область медицины сейчас была актуальной для всех выживших убежищ, но в силу отсутствия широкой практики, проверенных и отработанных методик никто не имел. Серьезные медицинские специалисты уцелели только в Швейцарии, но они изо всех сил пытались сдержать разрастающиеся очаги эпидемии в тоннелях и отвечали на ее запросы не всегда и не сразу. Снегирева говорила, что это лучше, чем ничего, и Антон был с ней полностью согласен. Пусть лучше недоврач получит хоть какие-то инструкции от настоящих врачей, чем в центре умрет еще один ребенок. Овечкин закончил работу, дал указания помощникам и покинул узел связи. Настало обеденное время, пора посетить ресторан. Все уже в курсе, что у него был сеанс связи с орбитой, и во время обеда он снова будет в центре внимания. Антон вышел в центральный коридор и степенно направился к ресторанному подуровню, отвечая на приветственные фразы встречных сотрудников центра. В ресторане возле входа его уже встречал управляющий. «Господин инженер, рады вас видеть». Управляющий услужливо проводил Овечкина в комнату для мытья рук. «Ваши коллеги только что пришли. Ваше место сервировано и ожидает вашего появления. Желаете аперитив?» «Не откажусь». Овечкин кивком отпустил управляющего и принялся мыть руки. За роскошно сервированным ресторанным столом сидел Миронов с двумя своими инженерами. Остальные двое находились в центре управления бункером, полгода назад перенесенном из административного подуровня в сегмент VIP-апартаментов. Дежурство там велось круглосуточно, и целиком команда мегамозгов никогда на людях не появлялась. Самого Овечкина туда не пускали, да он и не стремился. Занимаемое им теперешнее положение его устраивало, а дальнейшие перспективы он связывал с много большими высотами, нежели унылое сидение за пультами, пусть даже самыми суперважными. «Привет, Антон». Миронов встретил его дружелюбным взглядом. «Как связь? Видел все эти свежий пакет данных для Снежной Королевы? Что новенького?» «Приятного аппетита, господа». Антон уселся на свое место напротив Миронова. «На поверхности снова буран. Пакет пришлось ловить руками по частям». Краем глаза он увидел, как сидящие за соседними столиками должностные лица центра заинтересованно прислушиваются к его словам и слегка повысил голос. «Швейцария прислала ответ на запрос Снегиревой. Медицинские графики и данные. Надеюсь, ей это поможет, потому что им самим сейчас некогда отвлекаться на второстепенные вопросы. Сегодня утром они сообщили, что закрыли на карантин еще один тоннель. Зато с МКС хорошие новости. Двухмесячную дочь японского астронавта переместили в лунный поселок. Там есть гравитация, и состояние ребенка нормализовывается. Она уже принимает пищу самостоятельно. Специально для нее на Луне изготовили детское питание на основе соевого молока». «Норм. Мы как раз спорим на тему соевого». Он запнулся на полуслове, недоуменно глядя на хлынувшую из носа кровь. «Что за...» Миронов схватился за тканевую салфетку, пытаясь заткнуть нос, Но кровотечение было сильным, и тонкая ткань быстро пропиталась кровью. Миронов выскочил из-за заляпанного кровавыми пятнами стола и поспешил в туалетную комнату, сопровождаемый перепуганными взглядами сидящих вокруг людей. Не добравшись и до середины ресторана, он запнулся, неуклюже забирая в сторону, наткнулся на чей-то столик и рухнул на колени, заходясь в судорожном булькающем кашле. С каждым выдохом из его рта вырывались кровавые сгустки, забрызгивая пол вокруг. Наблюдающие за этим люди вскакивали и бросались к нему на помощь. Несколько секунд Миронов давился кровавым кашлем, стоя на четвереньках. Потом обессиленно завалился на бок и потерял сознание. «Охрана!» – заорал кто-то из его людей, безуспешно пытаясь привести в чувство изредка дергающегося Миронова. «Носилки сюда! Скорее! Вызовите...» Кричащий инженер подавился кашлем. Из его рта на скучившихся вокруг капитана Миронова людей брызнули кровавые сгустки, носом пошла кровь, и он осел на пол рядом с Овечкиным. Антон испуганно отпрянул, не понимая, что происходит. Вокруг стоял панический гвалт. Кто-то торопился к выходу за охраной, которая уже бежала навстречу. Кто-то пытался помочь соседу, схватившемуся за кровоточащий нос. Кто-то с паническим ужасом в глазах заходился в кровавом кашле. За какие-то полминуты ресторан оказался заполнен харкающими кровью посетителями, и оставшиеся на ногах люди пытались грузить их на передвижные носилки, которые вкатывали появившиеся охранники. Носилок сразу же оказалось раз в 10 меньше, чем пострадавших. И Овечкин с ужасом понял, что во вспыхнувшем вокруг паническом сумбуре люди продолжают падать. В ресторан вбежал начальник службы безопасности с десятком новых охранников и тремя носилками. Он несколько секунд шарил перепуганным взглядом по царящему вокруг хаосу. Потом заметил Миронова и его инженера. «За мной!» – крикнул он сопровождающим его охранникам и бросился к Миронову, протискиваясь через корчащихся на полу людей. «Инженеров милостивых, быстро!» Его люди отпихнули нескольких попавшихся на пути несчастных, заходящихся в кровавом кашле, и спешно принялись укладывать на носилки инженера. «Он мертв!» Один из охранников склонился над телом только что помещенного на носилки Миронова и прощупывал сонную артерию. «Пульса нет! Ты что, врач? Не на тяге! Бегом марш!» Он нервно посторонился, пропуская подчиненных с носилками, и пошатнулся. Из его носа хлынула кровь. Начальник СБ попытался зажать ноздри, но зашелся в кашле и упал под ноги своим людям. Двое охранников бросились к нему, но один из них, тот, который проверял пульс у Миронова, вдруг остановился и ошарашенно смотрел на кровавые струйки, текущие из собственного носа. «Это вирус!» – сознание Овечкина обожгло страшной догадкой. «Эпидемия!» В памяти мгновенно всплыли леденящие кровь сообщения о пожирающей подземные тоннели Швейцарии эпидемии, и Антон ринулся прочь, спеша как можно скорее покинуть ресторан, ставший эпицентром заражения. Он выскочил из помещения, расталкивая паникующих людей, и бросился в сторону входного блока. Надо срочно надеть скафандр высшей степени защиты с автономным запасом кислорода. В Швейцарии из зараженных тоннелей спасаются только так. Там вирус оказался способен проникать через дыхательные фильтры. Обычный скафандр не спасает. Овечкин мчался по центральному коридору. Навстречу мимо него проносились десятки охранников с передвижными носилками, спешащие к ресторану. Ничего не понимающие прохожие шарахались в стороны. Люди недоуменно останавливались, пытались спросить, в чем дело, но он не отвечал и лишь бежал быстрее. Сейчас нельзя ничего говорить. Входной блок находится в противоположном крыле первого уровня. Если туда рванется толпа, ему не хватит скафандра. Он уникальный специалист, будущий министр иностранных дел. Он не для того пережил все это. Он должен спастись. Должен! Безумно длинный центральный коридор казался бесконечным. Антон рвался вперед, что было сил, и с ужасом видел, как прямо на его глазах то один, то другой прохожий хватался за кровоточащий нос или сжимался в комок, заходясь в хлюпающем кровавом кашле. До люка во входной блок Овечкин добрался, задыхаясь от сумасшедшего бега, и не сразу смог попасть в сенсор вызова дежурного. «Это инженер Овечкин! Откройте! Срочно!» Просипел он в дисплей видеозамка. «Что происходит?» Дежурный диспетчер испуганно вглядывался в его воспаленное от бега лицо. «Камеры показывают падающих людей! Это эпидемия?» «Мне срочно нужен скафандр высшей защиты! Впустите меня и одевайтесь сами!» «Всем надеть скафандры!» Диспетчер обернулся к своим людям, испуганно столпившимся за его спиной. «Пока все не оденутся, люк не открывать!» «Пустите меня немедленно! Вы не имеете права! Вас всех вышвырнут на второй уровень! Наиля, впусти меня! Они за это ответят!» «Сотрудница Гасанкулиева на отдыхе! Сейчас не ее смена!» Ответил диспетчер, паническим взглядом скользя по мониторам камер наблюдения. «Сохраняйте спокойствие, господин инженер! Я пущу вас, как только мы наденем скафандры! Я не могу рисковать людьми!» Он бросился в помещение для снятия скафандров. Люк открыли только через 5 минут. К тому времени возле него собралась толпа, и люди постоянно прибывали. Едва люковая плита отворилась, все хлынули внутрь, отталкивая друг друга. Антона затерло мгновенно вспыхнувшей давкой и выдавило куда-то в сторону. Он пытался пробиться к входу, но его грубо отталкивали. Потом кто-то ударил его в лицо, и Овечкин упал, не в силах подняться на ноги из-за образовавшегося головокружения. К скафандрам он попал одним из последних. Его шкафчик уже взломали, и персональный скафандр Антона надевал крупный мужчина с черной курчавой бородой в униформе охранника. «Это мой персональный скафандр!» Овечкин вцепился в гермошлем, пытаясь вырвать его из руки бородача. «Вы не имеете права! Немедленно отдайте! Пошел к шайтановой матери!» Чернобородый с размаху ударил Антона в лицо, и Овечкин потерял сознание.